Глава третья. Уклоняясь от пули. Как преодолевать страх? Ошибка – стоять на месте. Выражение, найденное в печеньях удачи. Для того, чтобы избавиться от страха, нужно его осознать. Звездные войны, империя наносит ответный удар. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Еще совсем немного и все. Беги! Беги! Ганс не понимал португальского языка, но смысл понял. Его кроссовки мощно оттолкнулись от неровных скал. Он рванул грудью вперед к обрыву в 3000 футов. Ближе к финалу он затаил дыхание. Началась паника, которая едва не спровоцировала обморок. Круг обзора сузился до маленького проблеска света, способного проникнуть через булавочную головку. А потом он парил. Всепоглощающий небесно-голубой поток озарил его сразу после того, как он почувствовал, что его параплан поймала восходящая теплая струя воздуха. Страх остался далеко, где-то там, на вершине холма. Перед ним раскинулись великолепные бескрайние тропические леса, манящие своей зеленью и нетронутые белоснежные пляжи Копакабаны. Ганс Киллинг видел свет. Это было воскресенье. На следующий день, в понедельник, Ганс вернулся в свою адвокатскую контору, расположенную в Сенчури-Сити, прекрасном корпоративном районе в Лос-Анджелесе. Он пришел туда для того, чтобы распрощаться с нелюбимым делом. На протяжении последних 5 лет его мучил постоянный страх. Неужели я буду заниматься этим ближайшие 40-45 лет? Однажды ему пришлось спать в офисе под столом из-за неготового проекта, что могло иметь дурные последствия. Проснувшись рано утром, измученный, он продолжил свои пытки. Именно в этот момент он пообещал себе: «Еще раза два такое повторится, и я просто сбегу отсюда». Третий удар настиг его прямо перед поездкой в Бразилию. Все мы бросаемся такими фразами в момент гнева и отчаяния, и Ганс поступил так же. Но сейчас все было как-то по-другому. Он был другим. Пришло осознание, что парить на параплане вовсе не страшно. Страшно решиться на первый шаг. Конечно, коллеги, как и предполагалось, были в недоумении. Как можно разрушить все одним махом? Ведь Ганс – хороший адвокат, стремительно движущийся к вершинам карьерной лестницы. Чего, в конце концов, ему не достает? Ганс сам до конца не понимал, чего хочет, он был в поиске. Однако четко знал, что терпеть больше нет сил. Эта работа довела его до отчаяния. Не будет больше одинаковых дней, как у живых мертвецов, нудных обедов, на которых обсуждалось, чей автомобиль лучше. Хватит мериться, кто круче, тот, кто купил BMW или дорогой Mercedes. С этим покончено. Сразу же после таких странных перемен Ганс ощутил покой. Впервые за долгое время он находился в ладу с собой и с тем, что делает. Его всегда приводили в ужас зоны турбулентности, в которые случалось попадать во время авиаперелетов. Казалось, что лучше умереть на месте. Теперь, находясь в полете даже в самый сильный шторм, он спал как младенец. Удивительно на самом деле. Больше года после этих событий на почту приходили предложения о работе от юридических фирм. Но в работе Ганс, собственно, не нуждался. К тому времени у него уже была собственная компания в райских уголках тропического леса Флорианополиса в Бразилии. Называлась она Nexus Surf и занималась организацией занятий по экстремальному серфингу. Он встретил девушку, о которой мечтал всю жизнь, Кариоку, так называют жителей Рио-де-Жанейро, с карамельного цвета кожи и по имени Татьяна. Все свое время он проводил, нежась под пальмами или помогая клиентам получать незабываемые впечатления на всю жизнь. Разве это то, чего он так боялся? В настоящее время он постоянно сталкивается с собой прежним. Он находит себя в тех измученных работой тружениках, которых учит серфингу. Искренние эмоции бьют через край, когда турист ждет очередной волны. Господи, если бы я только мог всю жизнь заниматься тем, чем занимаетесь вы. Ответ всегда один. Вы можете. Закат солнца отражается в воде, навевает умиротворенное состояние. Ганс понимает, это по-настоящему. Это не временный отдых от бесконечной суеты. Он мог бы восстановить свою карьеру юриста ровно с того этапа, на котором закончил. Но об этом теперь ему меньше всего хотелось думать. Когда Ганс вместе с подопечным подплывает к берегу после сумасшедших приключений, эмоции стихают. Первый шаг на берег, и реальность мертвой хваткой вцепляется своими клыками в жертву. «Это прекрасно, но не могу же я бросить все. Становится просто смешно». Сила пессимизма. Что значит кошмар? Действие не всегда означает счастье, но не бывает счастья без действия. Бенджамин Дизраэли, бывший премьер-министр Великобритании. Быть или не быть? Совершать попытки? Или оно того не стоит? Многие откажутся вне зависимости от того, насколько смелыми себя считают. Неясность и только вероятность неудачи могут стать ночным кошмаром. Как-то не печально, большинство людей неопределенности предпочитают несчастное существование. Много лет подряд я находил для себя цели, шел к ним, потом менял направление движения. Знаете, что из этого вышло? Ничего, все пошло на смарку, я чувствовал себя так же беззащитно, изводился постоянной тревогой, как и все остальные. Совершенно случайно пришло простое решение. Это было 4 года назад. К тому времени я зарабатывал денег больше, чем мог потратить, 70 тысяч долларов в месяц, и чувствовал себя несчастнее, чем когда-либо. Я работал до полусмерти, времени не хватало ни на что. Имея собственную компанию, я понимал, что продать ее практически невозможно, и ощущал себя в западне. Я думал, почему я такой идиот? Разве нельзя было это предусмотреть? Что со мной не так? Не пора ли с этим заканчивать? А в действительности, все со мной было так, просто я еще не дошел до предела. Дело было не в водителе, а в автомобиле. Компанию продать было невозможно из-за тех ошибок, которые были допущены еще с момента ее основания. И здесь уже не имело никакого значения, найму ли я волшебных эльфов или превращу свой разум в мощный суперкомпьютер. Созданный мной организм имел врожденные пороки, поэтому следовало решить, как я могу избавиться от этого Франкенштейна и сделать его самоокупаемым. Но как можно было вырваться из цепких лап страха и трудоголизма, если все развалится без моей 15-часовой ежедневной повинности? Как сбежать из искусственно созданной мною же тюрьмы? Я придумал только одно – отправиться в кругосветное путешествие на целый год. Итак, я отправился в путь, но к этому мы еще вернемся. Прежде мне пришлось хорошо поразмыслить, целых 6 месяцев во мне боролись предусмотрительность со стыдом, смущение и гнев, постоянно появлялись новые причины, почему нельзя осуществить мою мечту. Да уж, это наверняка пошло мне на пользу. Потом, в один из прекрасных дней такого блаженства, я представлял полное страданий будущее и наткнулся на драгоценную идею в своих размышлениях. Это была кульминация того нелегкого и мучительного периода. Я подумал, почему мне и в голову не пришло, что самое худшее, что могло бы со мной произойти, уже происходит. Наверняка мое дело недолго просуществует, пока я буду за границей. Последнее письмо с предупреждением не найдет адресата и будет подан иск в суд. Мой бизнес развалится, вся продукция останется пропадать на полках, а я, ломая руки и рыдая в одиночестве, буду сидеть на холодном берегу Ирландии. Мой счет в банке опустошится на 80%, и, несомненно, машина с мотоциклом будут украдены со стоянки. Полагаю, кто-нибудь плюнет мне на голову с балкона, пока я буду скармливать остатки еды бродячей собаке. Та, в свою очередь, занервничает и вцепится мне прямо в лицо. Страшная штука жизнь. Осознать страх значит справиться с ним. Тебе советую несколько дней подряд довольствоваться скудной и дешевой пищей, грубым и суровым платьем. И тогда ты скажешь сам: «Так вот чего я боялся!» Синека. После случилась забавная вещь. В своем бесконечном стремлении сделать себя несчастным, я сам не сообразил, как пошел на попятный. Как только я смог избавиться от неясного беспокойства и тревоги, осознав свой страх, представив себе худший сценарий, я прекратил волноваться о предстоящей поездке. Неожиданно для себя я переключился на те действия, которые мог бы предпринять, чтобы спасти то, что осталось, и иметь возможность отступления, если все муки ада свалятся мне на голову. В любой момент я бы мог пойти работать барменом, чтобы рассчитаться с долгами по квартплате. Можно распродать мебель и прекратить питаться в ресторанах. В конце концов, я могу отбирать карманные деньги на обед у детворы, которая каждый день будет проходить мимо моего дома. Вариантов бесчисленное множество. Я понял, что не так уж и трудно вернуть все на круги своя, и уж тем более я способен выжить. Нет ничего страшного и фатального. Все это мелочи жизни. Если представить себе 10-бальную шкалу, где единица – жизнь без изменений, а 10 – все превратилось в прах, мой самый страшный сценарий тянет на 3-4 балла максимум. Да и то это временное явление. В большинстве случаев дела именно так и обстоят, но люди любят приукрасить и добавить трагизма с криками: «Моя жизнь окончена». Не нужно забывать, что есть и хороший вариант развития событий, ведь у меня могло бы все получиться. А в таком случае моя жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. Другими словами, я колебался между временными трудностями и счастливым постоянством, о котором я мог только мечтать. Да и вернуться в рукотворную тюрьму трудоголика не составило бы никакого труда, стоило лишь приложить немного усилий. Не было практически никакого риска, а только безграничные возможности, и если мне вдруг захочется, я могу снова взять прежний курс. Я купил билет в Европу в один конец. Начал строить грандиозные планы, как избавиться от физического и психологического багажа, который я тащил на себе все это время. Ни одно из моих опасений не сбылось, а жизнь с того момента стала напоминать сказку. Бизнес, как ни странно, начал развиваться без моего участия, что было хорошим подспорьем для моих странствий. Страх может прятаться за оптимизмом. Между пессимистом, который твердит «все напрасно, нет никакой надежды, поэтому я ничего не буду предпринимать», и оптимистом, который придерживается позиции «не стану ничего менять, все сложится прекрасно само собой, нет никакой разницы, в жизни и того и другого ничего не происходит». Иван Шуйнер, основатель компании «Патагония». Страх может маскироваться. Обычно мы не наблюдаем его в чистом виде. Умные люди скрывают его при помощи оптимистического отрицания. Большинство тех, кто боится избавиться от ненавистной работы, тешат себя мыслью, что когда-нибудь их положение улучшится, и все наладится само собой. Такие надежды действительно могут тешить воображение, если ваша работа скучна, но не является настоящей пыткой. Мучительные пытки же требуют неотложных действий, хотя можно ведь и потерпеть, если объяснить себе эту необходимость рациональными доводами, не правда ли? А вы действительно верите в то, что все наладится само собой? Может быть, проще оправдать свою бездеятельность, выдавая желаемое за действительное? Если бы вы были уверены в улучшении дел, то вряд ли задавались такими вопросами. Это просто страх перемен, который тщательно прикрывается оптимизмом. Стали вы лучше, чем были неделю, месяц, год назад? Если нет, то пора понять, что все само не изменится. Пришло время отказаться от самообмана и приготовиться к рывку. Если только вы не стремитесь к финалу, как у Джеймса Дина, то ваша жизнь будет очень длинной, где-то 40-50 лет беспрерывной работы с 9 до 17 часов. Это слишком много, более 500 месяцев напряженной работы. Пора спасаться. Сколько тянуть эту непосильную ношу? Пора прекращать бессмысленные жертвы. Кто-нибудь, позовите метрдотеля. Вы имеете комфорт, но не роскошь. Только не нужно утверждать, что всему виной деньги. Та роскошь, о которой я говорю, от денег не зависит. Вы не сможете ее купить. Это вознаграждение для тех, кто устоял перед страхом дискомфорта. Жан Кокто, французский писатель, художник, менеджер бокса, кинорежиссер, сценарист. Иногда жизнь открывает перед нами прекрасные возможности. Например, на стоянке под завязку забитой машинами, прямо в нескольких метрах от выезда освобождается место, куда вы благополучно вписываетесь. Прямо чудеса. Случается и такое, что дела могли бы обстоять и получше. Телефон зазвонил во время секса и не замолкает в течение получаса. Парнишка из курьерской службы задерживается, когда дорога каждая минута. Неудачные совпадения могут здорово подпортить настроение. Жан-Марк Аше приземлился в Западной Африке в качестве добровольца. Миссия его была велика – протянуть руку помощи. Это было очень кстати. Прибытие в Гану совпало с государственным переворотом и последующей гиперинфляцией. Это было начало 1980-х годов. Как раз в этот период стояла сильнейшая засуха за последние 10 лет. Многие могли бы сказать, что отправиться туда было опрометчивым поступком, возможно, смертельно опасным. Жан-Марк, тем не менее, принял свое решение. Ситуация в стране дошла до того, что людям стало не хватать хлеба и чистой воды. 4 месяца он провел, питаясь непонятными лепешками из кукурузной муки и шпината. Такое никто бы не захотел заказать в кинотеатре. «Вот это да! Я способен выжить!» Жан-Марк миновал точку невозврата, но это было уже неважно. Через 2 недели он привык к специфическому питанию, и желание сбежать пропало. Элементарный набор продуктов для поддержания сил и хорошие друзья оказались единственной реальной необходимостью. Ситуация, которая со стороны выглядела как бедствие, в действительности стала для него настоящим прозрением. То, чего все безумно боятся, на деле оказалось вполне приемлемым. Для того, чтобы жизнь приносила удовольствие, не требуется что-то сверхъестественное. Важно просто научиться управлять временем и сообразить, что не все события имеют такую большую значимость, которой мы их наделяем. Сейчас Жан-Марк живет в хорошем доме в Онтарио, ему 48 лет. Он не бедствует, но если случится, что в один момент он потеряет все, это не ввергнет его в отчаяние. До сих пор самые теплые воспоминания в его жизни – это дружная компания и не очень вкусные лепешки. Все его силы сейчас направлены на то, чтобы создать как можно больше незабываемых моментов для себя и своей семьи, Ему абсолютно все равно, когда же наступит пенсия. Он уже на протяжении 20 лет устраивает сам для себя регулярный отдых, будучи здоровым, полным сил и энергии. Не откладывайте свою жизнь. Нет никаких оснований для этого. Вопросы и задания. Я уже не молод. В жизни у меня было много поводов для тревоги, но большинство из них так и не сбылось. Марк Твен. Боитесь решительных действий и отступаете перед неизвестностью? Тогда это то, что станет для вас спасением. Запишите ответы на следующие вопросы, но имейте в виду, что писать нужно то, что первым придет на ум, а не размышлять, загоняя тем самым себя в тупик. Пишите много и не исправляйте. Пусть на каждый пункт у вас уйдет несколько минут. Первое. Определите то, что вас так пугает. Посмотрите в глаза страху. Как он выглядит? Что самое ужасное может с вами произойти, если вы попытаетесь осуществить задуманное? Представьте самые мельчайшие подробности плачевного исхода. Будет ли это концом вашей жизни? Как вы бы оценили изменение вашего положения по 10-бальной шкале? Можно ли будет повернуть процесс вспять в случае неудачной попытки? И велика ли вероятность неблагоприятного исхода? Второе. Если последствия носят временный характер, что нужно будет сделать для возврата в первоначальную точку? Скорее всего, все довольно просто. Как можно вернуть контроль над ситуацией? Третье. Чего вы добьетесь сейчас и потом, если у вас все получится? Теперь, когда вы знаете, что плохого может произойти, определите все возможные положительные результаты: внутреннее, обретение чувства собственного достоинства, доверия, и внешнее. Насколько значимы они для вас? Велика ли вероятность достижения цели? Знаете ли вы случаи, когда менее разумный человек добивался успеха? Четвертое. Представьте, что вас только что уволили с работы. Каковы ваши действия? Как вернуть финансовое благосостояние под свой контроль? А теперь давайте обратимся к предыдущим вопросам. Можно ли предпринять такие же действия в случае неудачной попытки устроить жизнь по-новому? Пятое. Что вы откладывали из страха? Важнее всего сделать именно то, чего больше боишься. Это может быть простой телефонный звонок, разговор или действие. Боимся мы, потому что не знаем, каков будет исход. Примите самый худший вариант и действуйте. Повторю то, что важно взять за правило, написать на лбу и читать каждый день. То, чего больше всего боишься, необходимо сделать в первую очередь. Однажды я услышал, что успешность человека измеряется количеством неприятных разговоров, которых ему хотелось бы избежать. Обзаведитесь новой привычкой. Делайте каждый день то, чего боитесь. Я впервые получил такой опыт, обращаясь за советом к знаменитостям и процветающим бизнесменам. Шестое. Как откладывание образа жизни, о котором вы мечтаете, сказывается на вашем финансовом, психологическом и физическом состоянии? Рассмотрите не только потенциальные потери, но и астрономическую цену бездействия. К чему приведет отказ от вдохновляющих вас идей через год, 5 и 10 лет? Каким будет самоощущение, если вы позволите обстоятельствам помыкать вами, растратив драгоценные 10 лет своей жизни впустую? Прожитые в разочарованиях и сожалениях годы – это и есть тот нежелательный результат, который является самым большим риском. Седьмое. Почему вы медлите? Вы не можете дать ответ, не сказав, что еще не пришло время? Тогда вывод напрашивается сам. Страх давлеет над вами, как, впрочем, и над большинством жителей этого мира. Измерьте цену промедления, степень вероятности промахов и возможность их исправления. Научитесь самому главному принципу успешных людей. Нужно действовать.